для английского юноши, в котором явно не было ничего кельтского и нормандского. Вероятно, он получил его, когда дал обет послушания. Катфаэль подумал, что надо бы ему поинтересоваться у брата Ансельма о значении этого имени, а также о том, где откопали его рамсейские монахи. Катфаэль вновь обратил все свое внимание на то, что обсуждали аббат и посланец. «Насколько я понимаю, — продолжал аббат Радульфус, — раз уж вы оказались в наших краях, вы захотите посетить и другие бенедиктинские обители. Если пожелаете, мы предоставим вам лошадей. Для путешествий пешком сейчас не самое подходящее время. Вода в реках поднялась, многие броды непроходимы, так что лучше ехать верхом. Мы сделаем все необходимые приготовления. Договоримся с отцом Бонифацием о вашей проповеди, ибо именно он наставляет души в храме Креста Господня. А также договоримся с шерифом Хью Берингером из городской купеческой гильдии. Если нужно что-либо еще, мы готовы служить вам, только попросите. Мы будем вам весьма признательны, если нам и впрямь удастся проделать часть пути верхом», промолвил Герлуин и почти улыбнулся, насколько это позволяли его черты. «Ибо мы намерены добраться хотя бы до наших братьев в Устере, а еще, может, в Эвисхеме и Першоре. Тогда нам будет удобно возвращаться через Шрусбери, и мы вернем ваших лошадей. Наших-то разбойники увели всех до единой. Однако первым делом, если можно, нам бы хотелось поговорить с братом Сулиеном». «Как вам угодно», — ответствовал аббат Радульфус. «Насколько я знаю, брату Катфаэлю дорога туда знакома, равно как и все семейство лорда Лонгнера. Будет хорошо, если он вас туда и проводит». «Брата Сулиена давно уже не величали так», — заметил Катфаэль брату Ансельму, регенту церковного хора и библиотекарю, идя вместе с ним через двор. «И едва ли он теперь этому сильно обрадуется. Радульфус мог бы сказать об этом и сам, потому что знает его историю не хуже моего. Правда, если бы он и сказал, Герлуин, наверное, не стал бы прислушиваться. Для Сулиена теперь слово «брат» означает лишь его родного брата Эвдо. Как только их мать умрет, а это, они говорят, случится уже совсем скоро, Сулиен собирается поступить на службу в крепость, в гарнизон к Хью Берингеру, поскольку неплохо владеет оружием. А женится он, наверное, еще раньше, и обратно в Рамсей ни за что не поедет. Раз уж рамсейский аббат отпустил парня домой, чтобы тот сам принял решение, то едва ли субприор станет слишком настаивать на его возвращении, — рассудительно заметил Ансельм. «Уговоры и просьбы тут не помогут, если юноша будет твердо стоять на своем. Герлуин должен понимать, что в данном случае ему остается рассчитывать лишь на более или менее приличное пожертвование», — сухо добавил он. «С паршивой овцы хоть шерсти клок». «Вот именно», — согласился Катфаэль. «Так оно, наверное, и будет. Там ведь не один Сулиен сознает свой долг перед рамсейской обителью. А как тебе понравился второй монах?» «Молодой, что ли? Фанатик, он весь так и светится. Небось, его послали вместе с Герлуином смягчать черствые сердца. Интересно, откуда у него это чужеземное имя?» «Тутило? Да уж», — согласился Ансельм, улыбнувшись. «Это имя ему дали не при крещении. Тут наверняка есть свои причины. Имя Тутило имеется в святцах, в марте, но мы не очень-то почитаем этого святого. Он был монахом и умер лет 200 назад. Говорят, Тутило был большой мастер по части разных искусств, художник, поэт и музыкант. Может, у парня талант? Надо бы усадить его за наш орган и дать ноты. Интересно, что он может. Помнишь, у нас гостил один бродячий певец? Тот самый, что женился потом на служанке ювелира. Я еще чинил его ребек. Если юноша способен на большее, то он хотя бы отчасти оправдывает свое имя. Раз уж ты, Катфаэль, едешь нынче проводником в Лонгнер, разузнай о нем побольше. Герлуин, наверное, будет по горло занят своим бывшим послушником. А ты тем временем приглядись к Тутилу». Путь в Лонгнер лежал на восток через Форгейт. Затем тропа шла густым лесом, поднималась на невысокий, поросший вереском холм, откуда открывался вид на вьющийся Северн. Вода стояла высоко, река набухла и несла обломанные сучья и клочья травы, смытые с берега сильным течением. Зима была мягкой, тихой и снежной. Теперь же талая вода залила пойму реки и наполняла всю долину звонко журчащими серебряными ручейками, бегущими среди травы. Короткая дорога за реку, выше по течению, оказалась закрытой. Брод стал непроходимым, а островок, который и позволял в обычное время перейти реку вброд, оказался полностью затопленным. Зато оставался перевоз, и перевозчик исправно переправлял желающих через реку, независимо от превратности погоды, будь то буря, наводнение или штиль. За Северном дорога шла затопленным заливным лугом, где поднявшаяся уже на целый ярд вода лизала жухлую прошлогоднюю траву. Если над Валийскими холмами не перестанут идти проливные весенние дожди, то паводковая вода вполне может подступить под самые стены Шрусбери. Миол и Мельничный пруд могут выйти из берегов, угрожая затопить монастырскую церковь. С тех пор, как Катфаэль вступил в орден, такое случалось уже дважды. Небо же на западе оставалось мрачным, оно тяжело нависало над далекими горами. Пройдя краем разлившейся воды, чуть ниже по течению, мимо черной пашни поля горшечника, путники стали с облегчением подниматься по пологому склону, поросшему хорошо ухоженным лесом, который принадлежал манору Лонгнер. Затем они выехали на прочесть и увидели сам манор, прикрытый от ветра холмом и окруженный со всеми своими многочисленными постройками высоким частоколом. Когда они въехали в ворота, Сулиен Блаунд как раз вышел из конюшни, направляясь в дом. На нем была кожаная куртка и рабочий передник. Как младший брат он выполнял свою часть работы во владениях старшего, покуда ему не выделят его долю имущества, ждать чего ему осталось недолго. Увидев троих приехавших всадников, Сулиен остановился, пригляделся, сразу узнал своего бывшего духовного наставника и замер, дивясь тому, что видит его столь далеко от рамсейской обители. Однако он немедленно пошел навстречу гостям и вел себя почтительно, даже подчеркнуто учтиво. Несчастья прошлого года забросили Сулиена так далеко от монастыря, что, увидев подле своего дома Танзуру, о которой и думать забыл, он на какое-то мгновение посчитал это угрозой своему с таким трудом обретенному покою и будущей жизни. Но лишь на мгновение. Ведь Сулиен больше уже не сомневался в избранном пути. «Добро пожаловать в мой дом, отец Герлуин», — промолвил он. «Счастлив видеть вас в добром здравии и рад слышать, что рамсейская обитель наконец возвращена ордену. Не соизволите ли войти в дом и рассказать, чем мы можем служить вам?» «Ты не можешь не понимать, в каком ужасном состоянии нам вернули наше аббатство», — начал Герлуин. «Целый год оно служило пристанищем шайки разбойников. Все, что может гореть, ободрано и сожжено. Уходя, они измарали все стены, точнее то, что от них осталось. Нам нужны все дети нашего дома и все друзья ордена, дабы перед лицом Господа очистить оскверненное. Я за этим пришел к тебе и хочу говорить с тобой». «Полагаю, могу считать себя другом ордена», — сказал Сулиен, «ибо я более не брат рамсейской обители. Аббат Уолтер честь по чести отослал меня домой, чтобы я подумал о своем призвании, ибо он сомневался во мне. Он предоставил меня аббату Радульфусу, и тот освободил меня от обета. Однако проходите же в дом, поговорим как друзья. Я с уважением и почтением выслушаю все, что вы, отец, считаете необходимым сказать». Чего еще было ожидать от юноши, который знал свой долг по отношению к старшим? Тем более, что он был младшим сыном, не мог рассчитывать на отцовское наследство, сам должен пробивать себе дорогу в жизни и, соответственно, нуждался в благоволении тех, у кого имелись силы и власть, и кто мог помочь ему. Разумеется, он с почтением выслушает все, что положено, но переубедить его не удастся. И в этом разговоре ему не нужны для поддержки свидетели. Так что стоит ли Герлуину для большей убедительности говорить в присутствии молодого молчаливого помощника, дабы тот одним своим преданным видом оказывал давление на бывшего брата и склонял его к долгу, которого тот более не признает и который с самого начала принял на себя по ошибке. «Наверное, вы хотите поговорить наедине», — сказал брат Катфаэль, поднимаясь вместе с Герлуином по каменным ступеням крыльца. «С твоего позволения, Сулиен, я с этим юным братом навещу твою матушку. Конечно, если она чувствует себя хорошо и пожелает принять гостей». «Ну, конечно же», — обрадовался Сулиен, коротко улыбнувшись Катфаэлю. «Новые лица развлекут ее. Ты же знаешь, как умиротворенно она относится теперь к жизни». Однако так было не всегда. Уже несколько лет Доната Блаунд страдала от какого-то тяжелого и неизлечимого недуга, медленно пожиравшего ее естество и сопровождавшегося мучительной болью. Лишь в последнее время Доната стала так слаба, что уже почти не чувствовала боли, и, стоя на пороге мира иного, смирилась с миром, который теперь покидала. «Уже скоро», — пояснил Сулиен. Он остановился в высоком полутемном холле. Отец Герлуин пожелал уединения.